Гурбан с детства не любил угроз. И не переносил тычков под ребра, неважно, кулаком ли, кастетом или, как сейчас, стволом дробовика. Еще его неимоверно раздражали крики в ухо, а когда мамой клялись, он просто зверел. Надо было обладать феноменальным сволочизмом, чтобы по всем пунктам сразу насолить командиру чистильщиков. Он охнул от внезапной боли в боку и оглох от вопля. «Руки вверх! Дернешься, пулю схлопочешь, мамой клянусь!» Неспешно подняв ладони над головой, Гурбан покосился на толстяка с наглой мордой. В одной руке у него был калаш, в другой дробовик. Вот как раз дробовик и щупал командиру бок. За спиной у толстого гаденыша, одетого в отлично сохранившуюся дубленку, покачивался гамак, из которого гаденыш выпал перед тем, как наставить оружие. На втором гамаке рядом лежал еще один толстячок со стволом, накрытым одеялом из мешковины. Оба они слишком хорошо выглядели для этого вагона, как успел заметить Гурбан, немного осмотревшись. Вагон, в который попали чистильщики, они стояли дружно задрав руки, оказался еще тем гадюшником. До Пседемии из таких вагонов составлялись пригородные электрички, то есть удобств ноль без палочки. А тут ради увеличения полезного объема лишнее из вагона удалили, попросту выдрали, что называется, с корнями. Лишнее – это сиденья и полочки над сиденьями, куда в проклятые капиталистические времена укладывали багаж. Не было этого всего. То есть вообще. Зато прямо на полу валялись грязные тюфяки и кучи прелой соломы. И на этих роскошных кроватях готовился ко сну разнообразный люд соответствующего вида и запаха. Кое-кто уже храпел. Колоритно выглядели гамаки, натянутые на внушительного вида канатах. Из-за гамаков, ни один из которых не пустовал, стоять в полный рост можно было лишь у тамбура. Дальнейшее передвижение, только пригнувшись и только по узенькой тропинке между телами на полу. Разрыдался ребенок, его рев заглушила унылая колыбельная. Какие времена, такие и песни. «Как бычки в томатном соусе», – покачал головой Гурбан, чем вызвал неодобрение вооруженного толстяка. Тот сильнее вжал ему дробовик в ребра, хорошо хоть в ухо орать не стал. «Бычки? И не говори», — подмигнул Гурбану второй толстяк, не вылезая из гамака. «Точно не сардины в масле. И так каждый раз. Гастарбайтеры в Москву едут. Мол, там их от зомбаков спасут. Работу дадут и накормят трюфелями. Пехом пройти не могут, боятся. Так они в Тулу, а оттуда к нам, чтоб, значит, перевезли». «И вы, господа пассажиры, туда же?» «Ага», – кивнул Гурбан, и ребра его затрещали сильнее. «Ну-ну. А Москва, ребятушки, не резиновая. Ну, что вы в самом деле?» Мужику в гамаке явно хотелось поговорить. А вот его напарник был настроен совсем недружелюбно. «Хватит порошника гонять! Оружие сдавать будем или нет?» «Тимурчик, да куда же они денутся?» Лениво стыдил второй и спрыгнул на пол, едва не задавив девчонку с десятком косичек на голове. Та сидела на полу как раз под гамаком. Взвизгнув, чумазая малышка забилась под одеяло к бабке, что лежала у стены вагона. Та принялась гладить внучку по спине. Одет разговорчивый был в меховую безрукавку и меховую шапку того же покроя, что обожали генсеки Советского Союза. Только слишком уж сальным он был и грязным, будто с рождения не снимал с себя одежду и не мылся столько же. Он улыбнулся, продемонстрировав гнилые зубы. «Так что с оружием, господа пассажиры?» «Сдали на вокзале». Гурбан сказал чистую правду, но, похоже, ему не поверили. Когда он, мясник и остальные чистильщики выбрались из подземного хода, они сразу ринулись к единственному месту в Туле, куда могли увезти Сташева. Бежали так, будто за ними сотни зомбаков гнались, кусая за пятки. И вроде успели. Дирижабль, непременный атрибут острога на колесах, еще торчал над надписью «Московский вокзал». Но вход на вокзал оказался заперт. Мясник сказал тогда, что у Маркуса такой закон. За 2 минуты до отхода состава прием пассажиров прекращается. Недолго думая, Бек вогнал лом между дверью и косяком и очень быстро доказал местным, что открывать на стук необходимо. Отряд Гурбана и примкнувший к ним племяш Велена Джексона рванули к платформе, не обращая внимания на людей с черными повязками на рукавах, которым не очень-то понравился визит без приглашения. Короче говоря, хлопоты охраны и билеты в последний вагон обошлись всего ничего. В смысле, ничего из оружия у чистильщиков не осталось. Разве что Колян наотрез отказался расстаться с ломом. Да местные и не настаивали, наивно полагая инструмент всего лишь инструментом. И что, опять поборы? А не велика ли плата за проезд? «Так уж все сдали», – не поверил мужик в генсековской шапке. «Что ж, раз по-хорошему не получилось, то...» «А ну-ка раздевайтесь, тля!» Под мешковиной у толстяка оказался ППШ с барабанным магазином на 71 патрон. Пистолет-пулемет Шпагина – раритет прошлого века? Неужели еще стреляет? Проверять это на себе Гурбану почему-то не хотелось. ППШ относительно недавно, до псидемии, вполне показал себя в афганских войнах и в войне в Ираке. «Живо!» – Сальный не шутил. Пожав плечами, Гурбан принялся расстегивать куртку. «Не ты, идиот! Кому ты нужен? Девка пусть раздевается!» «Зачем это?» «Осмотр на выявление скрытых предметов. И вообще, это мой вагон. Я здесь хозяин. Не нравятся мои порядки, не держу. Тамбур, дверь, пошли отсюда». «Но мы оплатили проезд». Это окончательно вывело из себя Сального в мехах. «Где ваша плата? Где, я спрашиваю?» Мордастый, Тимур его зовут, как понял Гурбан, поддержал напарника. «А будете выдрючиваться, всех тут положу». Командир почувствовал на себе тяжелый взгляд фазы, словно в висок впилось сверло и начало медленно проворачиваться. Великан хотел получить добро на дальнейшие действия. Хорошо не проявил самостоятельность. Очень хорошо. «Ну?» – дырявый ствол ППШ уставился Гурбана в живот, хотя раздеваться надлежало Ксю. «Неужели дробовика мало?» Девчушка с косичками выглядывала из-под грязного одеяла. Детское любопытство, ни грамма страха. Фаза, если ему дать карт-бланш, зацепит ее вместе с бабкой и не заметит. Какое ему дело до этих жалких оборванцев? На кону спасение человечества от слизней. Что в сравнении с этим одна девочка? Пшик, ноль без палочки. И все-таки... Гурбан едва заметно кивнул Ксю. «Давай, детка, не подкачай». И подмигнул Беку, мол, Коля, готовься, твой номер следующий. Настоящая команда – это когда понимают с полуслова. А настоящий командир – тот, чьи приказы исполняются еще до того, как они отданы. У Гурбана настоящая команда. И сам он настоящий. «Нравлюсь?» Ксю презрительно скривилась, расстегивая одну пуговицу за другой на куртке, которую надо было выкинуть, а лучше сжечь, ибо ткань пропиталась орловской радиацией, как губка водой. «Не слышу». Сальный облизнулся и кивнул. «Так может, сам осмотришь меня? Для выявления скрытых предметов». На покрасневшем лице Сального выступил пот. «Да-да, я осмотрю». «А вот хрен тебе. Не буду раздеваться». «Не хочу и не буду, и никто меня не заставит». Ксю принялась застегивать пуговицы обратно. «И вообще, мы оплатили уже проезд». Сальный оторопел, а потом, направляя ППШ то на одного чистильщика, то на другого, просипел. «Тимурчик, прикрой. Один дернется, гасим всех». Шагнув к Ксю, он схватил ее за округлую, заметную даже под солдатской курткой грудь и сильно сдавил. «Ах ты дрянь, играть со мной надумала. Да я тебя сейчас при всех тут разложу, на четыре кости поставлю. Я тут проводник, я хозяин!» Ксю вскрикнула от боли, а потом коленом саданула со всей дури Сальному в пах. Тот закатил глаза, уронил пистолет-пулемет и осел на пол. «Море-тай в пол! Всем лечь! Лечь, я сказал!» Отпрянув от Гурбана, закричал Тимурчик, вместо того, чтобы сразу открыть огонь из двух стволов. И это было его ошибкой. Бег сверху вниз ломом врезал ему по предплечьям, сломав две руки сразу. Нельзя так с оружием обращаться. Доктор, проявив завидную сноровку, кинулся вперед и подхватил дробовик и калаш из разжавшихся пальцев. А уж фаза не дал толстяку даже пикнуть. Ударом молота кулака отправил его в беспамятство. Блондинка подняла ППШ Сального и повесила себе на плечо. «Забавная игрушка, у меня такой еще не было. А запасные диски есть?» Не дождавшись ответа от подвывающего от боли проводника, она шагнула к гамаку и в наваленном на нем тряпье нашла спортивную сумку, полную боеприпасов. «Отличный удар! С сожалением доктор передал фазе автомат, а дробовик оставил себе, любовно проведя по вороненному стволу. Теперь все чистильщики, кроме командира и мясника, были вооружены. Три ствола и лом – уже что-то. Уже не с пустыми руками в гости к Сташеву и его дружкам заявится. «Командир, а с этими что делать? Кончать их?» Бег занес кончик лома над головой Сального. «Оставить проводников как есть нельзя. Очнутся, поднимут шум. Связать. В вагоне много людей, найдутся среди них и сердобольные, идиоты. Освободят. Убить безоружных?» Гурбан скривился, мараться не хотелось. «Этот мусор, — сказал он, — надо выбросить». «Есть выбросить!» Фаза схватил обоих проводников за шкирки и потащил в тамбур. «За мной!» — скомандовал Гурбан. Стараясь не наступать на лежащих в повалку людей, он поспешил в другой конец вагона, чтобы перебраться в следующий. Выстроившись в затылок друг к другу, чистильщики не отставали.